Наоборот, иезуитские переговоры этих властей с Петренко и затем предательскую западню для него, с помощью которой они уверили Петренко, что конфликт между ними совершенно ликвидируется и что он через день-два сможет свободно уехать на фронт, а затем схватили его и посадили в тюрьму, готовя для него смертный приговор, я считал хамской наглостью, свойственной именно подлым иезуитам. А ведь царицынские власти были революционерами в то время, и это возмущало меня, это побуждало меня советовать петренковцам взять своего командира с силой оружия из-под стражи этих властителей, хотя бы это стоило больших жертв со стороны тюремных палачей. В этом акте я усматривал лучшую и показательнейшую насмешку над властями, думающими тюремной стеной и решетками сбить с пути чувство долга и справедливости. Освобождение Петренко самими петренковцами убедило бы воочию царицынские революционные власти, что хотя по глупости, поддерживаемой подкупленными штыками, можно затеять все, что угодно, но сила долга и справедливости тех, против кого власти что-то обдумывают, могут всегда предотвратить то, что властями затевается. Я слыхал среди революционных кругов, отступавших из Украины вместе с центральной украинской советской властью или под ее покровительством до Царицына и днем где-то вылеживавшихся, а с 4 часов пополудни появлявшихся разодетыми и подпудренными в Царицынском парке. Среди публики, прогуливавшейся вокруг клумб, слыхал я в этих кругах разговоры о том, что Петренко давно расстреляли. Или, если еще не расстреляли, то не сегодня-завтра расстреляют. Несколько раз я был у председателя революционного комитета Минина, пытался заговаривать о Петренко с ним и его приближенными, но в революционном комитете я ни разу не слыхал таких авторитетных сведений о Петренко, как в революционных кругах Царицынского парка. В революционном комитете я слыхал всегда один и тот же монотонный ответ: Петренко предается трибуналу. Какие будут решения трибунала, сейчас трудно сказать. В парке же от уставших на Украине в тяжелой борьбе, скорее всего, с дамами и тоже по паркам, революционных кругов, отдыхавших теперь в гостеприимном для них Царицыне, я всякий раз слыхал о Петренко, хотя и меняющиеся, но зато более утвердительные сведения. Это говорило мне, что отдыхавшие революционные круги гораздо лучше осведомлены о деле Петренко, обстоятельство, которое увеличивало их престиж и давало им, как всем нахалам, право быть более смелыми в своих рассказах, как о самом Петренко, так и о том, что над ним уже свершилось, или, если еще не свершилось, то не сегодня, а завтра свершится. Все это меня, правда, только злило, но не говорило мне ничего определенного, на основании чего можно было бы дать петренковцам материал, который заставил бы их поспешить забрать Петренко из-под стражи. Я советовал им спешить с этим делом, и они приняли мой совет во внимание. Они спешили. Но власти их опередили. Петренковцы, разбитые по группам и влитые в другие, чуждые по духу красноармейские части, были высланы на фронт. А Петренко был убит в подвале ЧКИ. И характерно убит он был не как красный командир, не подчинившийся красным правителям по глупости своей, требовавшим от него сложения оружия, а как злостный контрреволюционер. Для меня этот позорный акт революционной власти был настолько злостным по отношению к самой революции и к чести носителей ее идей, что я не находил ему никакого оправдания и на минуту усомнился в том, что эта власть преследует вообще какие бы то ни было революционные цели. Этот позорный акт царицынской революционной власти, акт, клеймивший Петренко злостным контрреволюционером, запечатлелся в моей памяти с такой же силой, как акт агентов немецкого юнкерства и Украинской Центральной Рады в Гуляйполе в апреле месяце. Смотри первый том моих записок. Хотя эти акты позора по существу несравнимы, но оба они всегда терзают мою душу, напоминая мне о том, что они были и что имеется почва для их повторения. Глава 8. Встреча с людьми из революционных кругов. Часть коммунаров, из-за встречи с которыми я отстал от товарища Веретельника, с ним я должен был посетить города Москву, Петроград и Кронштадт, прибыли недели полторы тому назад в город Царицын, и, не выгружаясь из вагонов,